Глава 61. Ишак, Ишак. Экзамены прошли, и у меня не было никаких обязанностей до начала осенней четверти. Я провел эти дни, отсыпаясь, работая в мастерской Килвина и наслаждаясь новыми роскошными апартаментами в лошади и четверке. Изрядное время отнимала у меня дорога до Имры и обратно, которую я проделывал под предлогом навестить Трапе или вкусить радость общения с коллегами-музыкантами в Аулиане. Однако за всем этим стояло одно — я надеялся найти Денну. Но все мои старания оказались тщетными, Денна словно вообще исчезла из города. Я расспросил нескольких людей, на чей счет был уверен, что они не станут сплетничать, но ни один из них не знал больше, чем Деуч. Я немного поиграл с мыслью спросить о ней у Совоя, но отмел это как плохую идею. После шестого бесплодного путешествия в Имры я решил прекратить поиски. После девятого убедил себя, что это потеря драгоценного времени. После четырнадцатого осознал с абсолютной уверенностью, Денну я не найду. Она и в самом деле уехала. Опять. В один из моих безденновых приходов в Эулиан я получил от графа Трепе тревожные новости. Оказывается, Амброс, перворожденный сын богатого и влиятельного барона Джакиса, трудился как пчелка в высших кругах Имры. Он распространял слухи и сплетни и настроил большинство дворян против меня. Хотя он не способен был повлиять на уважение коллег-музыкантов, но явно мог помешать мне найти богатого покровителя. Так я получил первое представление о проблемах, которые Амброс был способен доставить человеку вроде меня. Трепе извинялся и хмурился, а я кипел от негодования. Вместе мы умудрились выпить совершенно неразумное количество вина, награждая Амброза Джакиса всевозможными нелестными эпитетами. Наконец Трепе позвали на сцену, где он спел язвительную песенку собственного сочинения, высмеивающую одного из торбианских советников. Ее встретили бурным хохотом и аплодисментами. Оставался совсем короткий шаг до сочинения песни об Амброзе. Трепе был неисправимым сплетником со склонностью к безвкусным выпадам, а мне всегда удавались привязчивые мелодии. Сочинение нашего совместного шедевра, любовно окрещенного «Ишак, Ишак», заняло около часа. На первый взгляд это была непристойная песенка про Ишака, который пожелал стать арканистом. Ближе, чем этот чрезвычайно остроумный каламбур на фамилию Амброза, мы к упоминанию его подойти не смогли, но всякий, у кого было хоть немного ума, мог догадаться, в чей огород камешек. Уже стояла ночь, когда мы с Трепе выползли на сцену. Мы были не единственными, совершенно пьяными в зале. Публика встретила песню громовым хохотом и аплодисментами и тут же потребовала повторения. Мы спели еще раз, и все подхватили припев. Ключом к успеху песенки была ее простота. Ее можно было насвистывать или напевать. Любой, даже трехпалый, мог ее сыграть. И всякий, у кого имелось ухо, хотя бы одно, подхватить ритм. Песенка получилась вульгарной, низкопробной и привязчивой. Она распространилась по университету, как пожар по полю. Я толкнул наружные двери архивов и вошел в пустой вестибюль, привыкая к красному оттенку симпатических ламп. Сухой и прохладный воздух наполняли запахи пыли, кожи и старых чернил. Я вдохнул его с жадностью голодающего у булочной. Вильям присматривал за входом. Я знал, что он сегодня будет работать. Амброза в здании не было. «Я просто поговорить с магистром Лореном», — быстро сказал я. Вилл расслабился, он сейчас с кем-то занят. Это может затянуться. Дверь позади приемного стола открылась, и оттуда вышел высокий тощий сельдиец, в отличие от большинства соплеменников, гладко выбритый и с длинными волосами, стянутыми в хвостик. На нем была тщательно зачиненная охотничья кожаная одежда, выцветший дорожный плащ и высокие сапоги, пыльные с дороги. Когда он закрывал позади себя дверь, его рука привычно придержала рукоять меча, чтобы он не ударился о стол или стену. «Титалиату киауре эдан асиатх», — сказал он на сиару, хлопнув Вильяма по плечу, когда проходил мимо него. «Ворелан туатетам». Лицо Вилла озарилось нечастой улыбкой. «Лхинсатва туакверейн». Человек рассмеялся. Когда он обходил стол, я заметил, что кроме меча он носил еще и длинный нож. Здесь, в архивах, он выглядел настолько же неуместно, как овца при королевском дворе, но вел себя спокойно и уверенно, словно чувствовал себя дома. Заметив меня, незнакомец остановился и чуть склонил голову на бок. «Цаацин, Я не понял, какой это язык, прошу прощения. — А, извини, — сказал он на превосходном атуранском, — ты показался похожим на Елица. Твои волосы меня смутили. Он посмотрел на меня пристальнее. — Но ты ведь не Елиц. Ты из Руэ. Он шагнул ко мне и протянул руку. Одна семья. Я, не раздумывая, пожал ему руку. Она была твердой, как камень, а на смуглой сельдийской коже, еще больше потемневшей от загара, выделялись несколько бледных шрамов. Они пересекали суставы пальцев и бежали вверх по рукам. «Одна семья», — эхом отозвался я, слишком удивленный, чтобы сказать что-нибудь еще. «Люди из семьи — редкие пташки здесь», — заметил незнакомец, проходя мимо меня к дверям. «Я бы задержался и поделился новостями, но мне надо попасть в Эвсдаун до заката, а то упущу свой корабль». Он открыл дверь, и комнату заполнил солнечный свет. «Я найду тебя, когда вернусь в эти края», — сказал он, и, помахав на прощание, исчез. Я повернулся к Вильяму. Кто это был? «Один из гиллеров Лорена», — сказал Вилл, — «Виаре». «Он хронист?» — недоверчиво спросил я, вспоминая тихих, бледных студентов, работающих в архивах, сортирующих, переписывающих, ищущих книги. Вилл помотал головой. «Он работает в комплектовании. Они привозят сюда книги со всего мира. Совершенно другая порода». «Я уж понял», — сказал я, бросив взгляд на дверь. «С Виаре Лорен как раз и разговаривал, так что теперь ты можешь идти к нему», — сказал Вилл, вставая и открывая дверь позади массивного деревянного стола до конца коридора. «Там медная табличка на двери. Я бы пошел с тобой, но у нас мало людей, и я не могу оставить пост». Я кивнул и пошел по коридору, улыбаясь, потому что Вилл тихонько напевал мелодию и шаг». Потом дверь мягко захлопнулась за мной, и все звуки утихли, осталось только мое собственное дыхание. К тому времени, как я дошел до нужной двери, руки стали липкими от пота. Я постучал. «Входите», — сказал изнутри Лорен. Его голос был как лист гладкого серого сланца, ни малейшего намека на интонацию или эмоцию. Я открыл дверь. Лорен сидел за огромным полукруглым столом, а по стенам вокруг него от пола до потолка тянулись книжные полки. В комнате было столько книг, что не оставалось и пяди свободной стены. Лорен холодно посмотрел на меня. Даже сидя, он был почти с меня высотой. «Доброе утро. Я знаю, что изгнан из архивов, магистр», — быстро сказал я. «Надеюсь, я не нарушаю запрет, придя к вам?» «Нет, если ты пришел с добрыми намерениями». «Я заработал немного денег», — сказал я, вытаскивая кошелек, и надеялся выкупить свою риторику и логику. Лорен кивнул и встал. Высокий, гладко выбритый, в черной магистерской мантии, он вдруг напомнил мне загадочного молчаливого доктора, персонажа, присутствующего во многих мадыганских пьесах. Я подавил дрожь, стараясь не вспоминать о том, что появление доктора предвещало катастрофу в следующем акте. Лорен подошел к одной из полок и вытащил маленькую книжку, в которой я с первого взгляда признал свою. Темные пятна покрывали обложку с тех пор, как она промокла под ливнем в Торбиане.